От издательства. Книги, как дети, они должны быть желанными и любимыми. За их жизнь приходится также переживать и страдать, радоваться и огорчаться. Мечта каждого издателя, чтобы изданная им книга имела длинную и счастливую жизнь. Для этого она должна привлекать читателя своим содержанием, быть интересно написана, хорошо сделана и иметь изюминку. Мы надеемся, что наша книга отвечает всем этим требованиям. Во-первых, ее героиня – известная и признанная во всем мире исполнительница романсов и песен Алла Баянова, теперь наша знаменитая соотечественница. Она в 1994 году выпустила книгу своих воспоминаний «Гори, гори, моя звезда», ставшую раритетом. Певице в качестве автора мемуаров удалось поразить всех почитателей новой гранью своего яркого дарования. Во-вторых, своеобразие нашей книги заключается в том, что читателю предоставляется возможность познакомиться с судьбой замечательной и непревзойденной Аллы Баяновой через объективно восторженное повествование поклонницы и писательницы Татьяны Кузнецовой, в которое органично вплетается искренний рассказ самой героини. Ее воспоминания, диалоги, высказывания приводятся в книге дословно. Мы выбрали такую форму для того, чтобы сохранить живое слово Баяновой, так как ее язык выразителен, самобытен, оптимистичен, интонационно богат и доставляет такое же удовольствие, как и ее песенное творчество. Работа над книгой продолжалась в течение 3 лет, и в результате хорошего творческого контакта с героиней автору удалось создать на основе воспоминаний очень полное представление о жизни и творчестве певицы. В-третьих, в книгу помещены фотографии из личного архива Аллы Николаевны, которые помогают не только услышать, но и увидеть героиню в разные периоды жизни вместе с теми, о ком она вспоминает. Мы знаем, что книгу о Баяновой ждут уже давно. И мы торопились ее сделать быстро. Много раз работа над текстом, фотографиями подходила к концу. Так тут же появлялись новые материалы, без которых выпускать ее в свет не хотелось. Теперь же она выходит в наиболее полном виде и отражает самые последние и неожиданные даже для героини события. В ваших руках, читатель, книга – наше детище, и мы надеемся, что вы получите истинное наслаждение от общения с ней. В заключение хотелось бы отметить всех тех, кто участвовал в создании этой книги. Большую помощь оказали Алла Владимировна Шугайкина, сотрудница редакции газеты «Вечерняя Москва», Марина Василевская из журнала «Наука и религия», Анисим Абрамович Гиммерверт, который много и плодотворно сотрудничал с Аллой Николаевной Баяновой на телевидении, сотрудники издательства «Гном Пресс» Вишневская, Семенова и менеджер Надворская и Аверкин. Уважаемый читатель, мы будем рады, если вам понравится наша книга, и с удовольствием выслушаем все ваши замечания и пожелания. Наш адрес 125-499, город Москва. Абонентский ящик 40, контактный телефон 095-454-1351, президент Ассоциации авторов и издателей «Тандем» Казаков.